Расширяются успехи в трудовой кампании за устранение последствий от наводнения в северных районах провинции Северный Хамгён. В уезде Юнса воины народной армии всего за сутки справились с прокопкой фундамента для малоэтажных жилищ в 35 тысяч с лишним кубометров, а в следующие три дня завершили бетонированные фундамента и приступили к сооружению стен. На 28 сентября в уезде Кюньхэнь воины почти завершили штукатурку внешней и внутренней частей жилищ в 100 квартир. Члены ударных отрядов и строителей в пожарном порядке переброшены в северные районы страны для строительства жилищ в 7400 с лишним квартир. Уж завершили прокопку фундамента 5100 с лишним квартир, забетонирование фундамента 1800 с лишним квартир. Работники из Министерства электроэнергетической промышленности закончили восстановление трансформаторных станций и линий электропередачи и снабжают током почти все пострадавшие районы. А труженики Министерства машиностроительной промышленности направили на север страны большую партию срочно выпущенных электропродуктов, таких как электропроводов и трансформаторов. Коллектив Чунджинского железнодорожного управления до сих пор перевез на пострадавшие районы десятки тысяч тонн цемента, тысячи тонн стального проката и большое количество бревна.